Пронников Ладанов. Японцы. Этнопсихологические очерки. Первая дорожка пятой кассеты. Получить такую подготовку в государственной средней школе почти не представляется возможным. Нужно затратить громадные деньги на репетиторов или на обучение в частной школе. Но такое могут себе позволить не очень многие. Обучение в университете само по себе также требует значительных расходов. Плата за учебу взимается как в частных, так и в государственных университетах. В частных она в 3 раза выше. Но поскольку жесточайший конкурс крайне лимитирует доступ в государственные университеты, большей части молодежи, 4 из 5 студентов, приходится пользоваться услугами частных университетов, которых в 1975 году насчитывалось 296 из общего числа 405. Абитуриенты частных вузов, как правило, делают вступительные взносы, а став студентами, оплачивают лекции, пользование учебным оборудованием и так далее. Самые крупные взносы установлены в медицинских заведениях, где первый учебный год обходится студенту в 7,1 миллиона иен. Такая сумма более чем в 2 раза превышает годовой доход рядового японского рабочего. Отсюда экономия, материальные жертвы, долги и тому подобное. Следует обратить внимание читателя на тот факт, что представление о высшем учебном заведении в Японии несколько отличается от нашего. Там к вузам относятся университеты, колледжи с 4-летним, медицинские колледжи с 6-летним, младшие колледжи с 2-летним и специализированные училища, то есть технические колледжи с 5-летним обучением. Но, как мы видели, подлинно высшим сами японцы считают только университетское образование. В 1986 году в Японии более 40% выпускников средних школ поступили в высшие учебные заведения, в основном, конечно, в университеты. Количество обучающихся там студентов превысило 2 миллиона человек. Чтобы поднять престиж колледжей, в некоторых из них введена аспирантура, что, по мнению японских социологов, оказывает позитивное влияние на репутацию учебных заведений и помогает сохранять устоявшуюся численность студентов. Проведенный обзор становления и развития высшего образования в Японии показывает, что в его системе господствует принцип примата общеобразовательной подготовки студентов. Этот принцип будет определять его характер и в обозримом будущем. Общее образование обладает в Японии самой высокой ценностью из всех видов образования. Получая образование, считают японцы, человек готовит себя не к какой-то конкретной узкой сфере деятельности, а к жизни. И поскольку жизнь сегодня особенно динамична и изменчива, японцы убеждены, что только обладая широким кругозором, человек может успешно ориентироваться во всех ее нюансах. Общее образование, утверждают японские исследователи, способствует развертыванию творческих способностей, так необходимых мозговым трестам фирм. Чтобы Япония сохраняла высокие темпы роста, указывала в 1966 году группа японских экспертов, в стране должна быть создана система технического образования, предусматривающая воспитание творческих способностей взамен воспитания способностей воспринимать или копировать технические достижения других стран. В программах специализированных колледжей и университетов половину учебного времени студенты тратят на усвоение общеобразовательных курсов. В технических колледжах из 5 лет обучения 3 года уходят на общеобразовательную подготовку. В университетах первые 2 года студенты штурмуют основы различных отраслей науки, овладевая знаниями по довольно широкому кругу общенаучных проблем. Такая ориентация учащихся не прихоть университетов. Как указывал японский социолог Ацуми Коя, промышленные компании предпочитают нанимать выпускников вузов скорее с общим, всесторонним, чем со специализированным образованием. Конечно, для компании важно, что может делать работник, но может быть еще важнее его способность к дальнейшему обучению, способность приспосабливаться к потребностям компании. Обычно японские компании, как справедливо отмечает Соколов,